рода Лонгботтом, рода Малфой, рода Лестриндж, рода Прюэт. Другой вариант ответа. Аво, это как у Дадли компьютер, удивился Гарри. А еще говорят, что маги застряли в средневековье. Да мои предки создали аналог компьютера за много десятилетий до того, как он появился у маглов. Ткнув палочкой в последнюю строку, Гарри получил еще один список. Кто-то из другого рода, не вошедшего в предыдущий перечень. Кто-то из мастеров, взявших тебя в ученики. Кто-то из родственников твоей матери. Правильного ответа среди предложенных не было. Гарри знал, что его опекуном после смерти родителей и ареста Сириуса числился Дамблдор, но больше всего подходил вариант с родственниками матери, потому он и ткнул палочкой в него. Вдруг страница засветилась красным, и, кажется, даже засверкали маленькие вспышки молний. «Вау!» – восхищенно воскликнул Гарри. «Артефакт матерится». Эффект длился какое-то время, а потом проступила надпись большими буквами. «Твой опекун Дамблдор», а ниже два варианта ответов. «Да и нет». Ткнув палочкой в первый ответ, юноша снова мог полюбоваться на яркие всполохи молнии и переливающуюся огненным цветом книгу. Когда все успокоилось, Гарри обнаружил надпись. «Иди отдохни, внук, ты давно уже проголодался, поди, продолжим позже». Выдав эту надпись, книга просто закрылась, а когда Гарри ее снова открыл, то обнаружил пустые страницы. «Спасибо, дедушка», улыбнулся Гарри и решил, что и правда не лишним будет слегка проветриться и перекусить. Часть 6. Планы на спокойное лето с Дурслями. «Ты где был?» – встретил Гарри ласковый голос тетушки, как только он спустился на кухню. А уж выражение лица точно говорило, что она чем-то очень недовольна. «У себя в комнате», – удивился парень, не понимая, когда уже успел провиниться. «Я заходила к тебе утром, тебя не было, и я не слышала, чтобы входная дверь открывалась или закрывалась». Все громче заводилась женщина. «Опять эти твои ненормальные штучки». «Да какие штучки? Вы же знаете, что мне нельзя кол». «Замолчи. Сейчас же замолчи, несносный мальчишка. Марш в свою комнату и не показывайся мне на глаза, иначе я за себя не ручаюсь». На пустом месте ярилась родственница. «А можно мне сэндвич или?» Договорить ему опять не дали. «Ах тебе сэндвич. Проголодался, дармоед, чтобы кушать, нужно работать», уже орала на полную мощь легких женщина, но посмотрела на парня, что удивленно хлопал ресницами и ни грамма, ну совершенно не боялся ее крика. «Что это я, в самом деле, разошлась, как старая торговка», мысленно пристыдила саму себя женщина, и тут же постаралась взять себя в руки, слушать очередную лекцию о том, какой он неблагодарный дармоед, ненормальный урод и вообще, Дурсли святые люди, приютили неблагодарного, от себя отрывали, ему давали, а он смеет еще что-то требовать. Гарри не хотел, а потому просто развернулся, чтобы уйти из дома. Деньги теперь у него были, так что он решил зайти в магазин, чтобы купить себе что-нибудь из еды. Ну и заодно проветриться и уложить в голове всю информацию, что получил за сегодняшний такой длинный день. А ведь еще не вечер. «Ладно, Гарри», вздохнула вслед парню тетя, «иди на кухню, поешь. Потом поможешь мне посадить несколько кустов роз, которые мне наконец-то дала миссис Прискотт». Собственно, из-за этих кустов Петуния и сердилась все утро. Она обхаживала эту вредную Джессику Прискотт уже несколько месяцев, чтобы та поделилась с ней необычными карликовыми розами, которые цвели дивным нежно-розовым цветом. И вот, наконец, кусты дома, а племянника где-то носит. Как не злиться, а бедный юноша едва не сел, где стоял, так удивился. Уже второй раз за два дня тетя его назвала по имени, и впервые в жизни завуалированно извиняется. Хотелось рассмеяться в лицо, сказать, что никоим боком не сдалась ему ни ее еда, ни ее объяснение извинения, что теперь он независим во всех возможных смыслах, и демонстративно уйти, но что-то удержало парня от такого демарша. И это точно не было связано с Дамблдором и его охраной. Что-то в груди заворочилось, захотела дать второй шанс тете. Все-таки они родственники, вдруг удастся наладить отношения хотя бы с ней, не ожидая чуда от Дадли и дяди Вернона. «Хорошо, тетя, посадим розы», даже слегка улыбнулся женщине Гарри. «Но сначала я все-таки хотел бы поесть. В холодильнике жареная курица, а на столе пирог с вишней. Чай сделаешь себе сам. Через полчаса жду тебя на улице». «Спасибо, тетя». Гарри наелся и вышел в сад, чтобы помочь тете с розами. Настроение было хорошим, так как, во-первых, утолил голод вкусной едой, а во-вторых, тетя уже второй день проявляет чудеса терпения по отношению к нему. Жизнь хороша. и жить хорошо, но только не ему, Гарри Поттеру. Плохое настроение тети Петунии вернулось, и все время, что они вместе работали, женщина срывала злость на племяннике. То не в том месте ямку выкопал, то слишком мелкую, то глубокую, то удобрение забыл, то полил слишком обильно. Одним словом, те добрые чувства, что появились недавно, благополучно были похоронены под слоем новых обид на несправедливое отношение. После того, как справился с розами, Гарри все же решил пройтись. Цели особой не было, но сама возможность просто зайти в магазин и купить то, что тебе нужно или что хочется, потому что у тебя есть деньги, приятно согревала душу. На пути следования ему попался киоск с мороженым. Почему-то вспомнилось, как в детстве он проходил мимо киоска, и ему всегда хотелось плакать, потому что карманных денег никто никогда не давал, а мороженое так соблазнительно и вкусно выглядело. Но маленькому мальчику только оставалось мечтать, что когда-нибудь у него будут деньги и он купит себе целых две порции. Вот и осуществилась детская мечта. Гарри купил мороженое и сел за столик под большим зонтиком. Сладость оказалась вкусной, как он и предполагал, и удовольствие парень получил огромное. Правда, мысли, что ворочались в голове Поттера, были противоположной направленности. Гарри думал, как ему жить дальше с Дурслями. С одной стороны, он привык, до своего дня рождения как-нибудь дотерпит, а там, глядишь, заберут его или на Гримма, или в Нору. Тем более сейчас есть деньги и есть Кричер, с голоду не пропадет. Ну не рассчитывать же серьезно на то, что тетя изменилась, и сегодняшнее завуалированное извинение не окажется просто случайностью. Судя по тому, как потом она нервы вымотала с этими розами, именно случайностью такое поведение и следует считать. Но с другой стороны, ему надоело быть мальчиком для битья. Дядя срывает на нем злость, когда на работе проблемы, тетя сваливает на его плечи работу в саду, уборку, мытье посуды, ну и во всех ее неприятностях тоже Гарри виноват. С Дадли другое дело, кузен Билла издевался над парнем просто для удовольствия, чтобы за счет более слабого кузена самоутвердиться перед друзьями, да и вообще, никто не запрещает, не наказывает, почему бы не показать, кто главный. Правда, в этом году что-то приутих Дадли, неужто повзрослел? Подумав еще немножко и вспомнив поведение Дадли в прошлом году и в этом, Гарри, наконец, догадался, в чем дело. Дементоры. Мысленно воскликнул парень. Дадли видел, вернее, почувствовал на себе влияние дементоров в прошлом году и понял, что я спас его от смерти. А теперь то ли благодарен за спасение, то ли боится меня, узнав, на что способны волшебники. А скорее и то, и другое. Вот почему он так отстраненно ведет себя и совершенно не нападает, даже словесно. Но даже если учесть, что Дадли теперь не проблема, дальше так продолжаться не могло. В магическом мире Поттер был национальным героем, наследником двух родов, совсем скоро он станет лордом Поттер, а может и Поттер Блэк, и терпеть такое отношение родственников. Нет уж, увольте. Самым приятным и быстрым способом избавиться от родни, это уехать немедленно, но Гарри понимал, что никто его не отпустит. Найдут и вернут обратно, и не факт, что тогда он не лишится этой относительной свободы, которую, хоть и под надзором, но пока имеет. Значит, надо договариваться с Дурслями. Что они там говорили о том, как отдали мне лучшие годы и от себя последние отрывали. Скряги несчастные. Ну ничего, если вы так любите деньги, буду вас покупать и мстить. Вы еще пожалеете, что так неосмотрительно обижали наследника состоятельного рода, который бы с удовольствием поделился деньгами с теми, кто заменил ему родителей. Вы же, родственнички, превратили мою жизнь в нескончаемый кошмар, так что теперь я покажу, что у каждого действия есть свои последствия. По пути в супермаркет в голове Поттера выстраивался план, как договориться с Дурслями, чтобы оставшееся до отъезда время прожить спокойно и сытно, не отвлекаясь от изучения кодекса. Ну, а месть – это так, дополнительный приятный бонус. Домой Гарри вернулся через час с великолепным набором продуктов и продуманным до деталей сценарием этого вечера. Семейство Дурсли изволило отобедать и покинуло кухню, оставив посуду немытой. После недельного игнорирования племянника и вчерашнего неожиданного приглашения на ужин без всяких условий, типа «за это ты должен помыть машину и все полы в доме», сегодняшнее поведение было странным. Неужто тетушка так расстроилась, что проявила сегодня днем каплю хорошего расположения к ненавистному племяннику, что решила вернуться к старому режиму взаимоотношений? Ну что же, я не гордый, последний раз уберусь, так уж и быть, пробормотал парень тихонько, а потом уже громче обратился к родственнице, увидев ее входящей в гостиную. «Тетя Пэт, у вас с дядей Вернаном есть какие-нибудь планы на вечер, а тебе какое дело?» – опешила та. «Да вот мне нужно поговорить с вами, желательно, чтобы и Дадли присутствовал. Я купил продукты, приготовлю ужин, за ужином предлагаю и поговорить». «Ты купил продукты?» – взвилась тетя. «Признавайся, где деньги украл, и чего это с ней? Вроде бы последнее время она поспокойнее была», – подумал парень. «Не орите, тетя», – шикнул на женщину Гарри. Та от неожиданности действительно заткнулась. «Деньги мои, сегодня я ходил в банк и взял из своего сейфа. Ты в Рида не завирайся. Я знаю, какие у вас деньги, за них в магазине ничего не купишь». «Да, а как мама покупала все те вещи, что ей нужны были в школу?» Обменивала фунты на, не задумываясь, начала отвечать тетя, но так и не закончила фразу, сообразив, что если можно обменять в одну сторону, то и обратно тоже. «Вот и я обменял галеоны на фунты». Гарри засунул руку в карман, вытащил кошель, а из него пачку фунтов, по виду не меньше 1000. Тетушка округлила глаза и только рот открывала в немом изумлении. «Ну так что, поможете мне, позаботьтесь, чтобы дядя, вы и Дадли были на ужине. В 7 будет удобно, вот и хорошо». Гарри расстарался. Готовить он умел, тетя научила, сервировать стол тоже. Так что к 7 часам семейство Дурсли ожидало изысканный ужин. На удивление тетя даже позаботилась о том, чтобы одеты все были соответственно. «Ну, и к чему все это?» – спросил дядя, указывая на стол. «Я все расскажу, только давайте поедим сначала. Я старался. Ты случайно не задумал нас отравить?» – вдруг вполне правильный вопрос задал Дадли. «Наверное, чувствовал, что есть за что. Нет, не задумал. Клянусь, что вся еда качественная. Никаких ненужных добавок в ней нет и вы ничем не рискуете. Ну, разве что продукты, которые я купил в супермаркете, не соответствуют заявленному на этикетке. Но тут уже претензий не ко мне. К тому же я тоже буду есть. У меня действительно появилось несколько предложений к вам. Ну, а деловые вопросы лучше обсуждать после вкусного ужина». Дурслим ничего не оставалось, как последовать совету. Когда все было съедено, посуда отправлена на кухню, а в гостиной выставлен десерт и чай, Гарри начал свой разговор. «Дядя, тетя, я знаю, что мое общество вас не радует, и никогда не радовало. Маги, не смей, мальчишка, произносить это слово в моем доме», — взвился Вернан. «Нет, дядя, сегодня я буду говорить о магии и волшебстве. Хватит прятать голову в песок, делать вид, будто магии нет. Она есть, и она влияет на вас, как и маги влияют», — твердо возразил Гарри, да так уверенно, что Дадли только рот открыл в немом изумлении, а Вернан наоборот, заткнулся. Зато активизировалась тетушка. «А да, намучились мы с твоей детской магией, хватило на всю жизнь», с возмущением заявила она, но и Гарри не намерен был сдаваться. «Потому и намучились, что вместо того, чтобы подумать головой и найти способ жить с этим, вы делали вид, что никакой магии нет, из-за чего я страдал и вы вместе со мной». Юноша начал волноваться и злиться. Все обиды, столько лет подавляемые и сдерживаемые сначала маленьким мальчиком, потом подростком, теперь вот уже юношей, стремились прорваться наружу вместе с магией. Родственники почувствовали эту силу и со страхом замерли в своих креслах. Гарри тоже это почувствовал, потому усмирил свои эмоции и взял магию под контроль. Посидел минуту с закрытыми глазами, а потом продолжил. «Это все неважно теперь, прошлого не изменить. Я хотел поговорить о будущем, а оно, как известно, опирается на настоящее». Поттер сделал глоток чая, окончательно успокоился и продолжил. «Маги, а точнее директор Дамблдор, отдал меня вам на воспитание потому, что моя мама пожертвовала своей жизнью, чтобы спасти меня, и только находясь рядом с родной кровью, я был в безопасности от террористической группировки, что убило моих родителей. Если бы вы были моими законными опекунами, то все было бы проще, вы могли бы распоряжаться моим детским сейфом, и я не был бы нахлебником. Но моим законным опекуном был Сириус, а он сидел в Азкабане по ложному обвинению. Не совсем законно, но тогда обязанности магического опекуна взял на себя Дамблдор. Честно скажу, я не понимаю мотивов многих его поступков, среди них и то, что он продолжает навязывать меня вам, хотя у меня есть возможность жить в другом месте. Но я пока несовершеннолетний и обязан подчиняться. Вы могли бы избежать этой участи только если бы уехали в другую страну». По мере рассказа Вернан багровел все больше и больше, пока его не прорвало все-таки. Выходит, ты богатый наследник, а мы вынуждены были от своего сына отрывать. Убирайся из моего дома. Ишь, чего удумал? Не будем мы никуда уезжать. Я лучше тебя на улицу выброшу. Стоп, дядя, не бушуйте. Спокойно ответил Гарри. Вы имеете дело с одним из сильнейших магов современности. Не хотите, заставит. Сотрут память, внушат нужную мысль, наложат подчиняющие заклятия, и будете вы плясать под их дудку, и я вместе с вами. Не может быть. Теперь уже побледнел дядя, а тетя только ойкнула и схватилась за сердце. Она-то знала, что все это реально сделать для волшебника. Петуния, да, Вернон, они могут сделать с нами что угодно. Увидев побледневшую жену, которая подтвердила слова племянника, Вернон Дурсль не стал истерить, а сразу начал искать способ выйти из этого положения. Вот что значит деловой человек, и что нам делать? Почему эти ненормальные вообще пристали к нам? И что ты хотел предложить? Вот, дядя, правильный вопрос. Я вынужден буду пожить у вас какое-то время. Может, после моего дня рождения меня заберут? Может, нет, я не знаю, но на это время у меня есть очень важная работа. И работать я буду дома, соответственно, отвлекаться на ваши, тетя, поручения не смогу. Питаться мне тоже нужно будет. Поэтому я прошу у вас полный пансион, и готов заплатить столько, сколько скажете, в пределах разумного, конечно. Вы знаете, что в еде я не прихотлив, но полноценное трехразовое питание хотел бы получать. Со своей стороны обязуюсь оплатить все оказанные вами услуги полностью, а также обещаю соблюдать тишину и без надобности не беспокоить вас лишний раз. Если нужно, готов составить письменный договор и прописать все пункты соглашения. В комнате повисла тишина. Дадли не ожидал, что у его кузена, над которым он всю жизнь издевался, считал нищебродом, ненормальным уродом, и далее по списку, оказывается, есть деньги, и судя по всему, намного больше, чем у отца. Петуния также думала о деньгах. Она всегда гордилась тем, что ее муж удачливый бизнесмен, и из-под тишка посмеивалась над сестрой, ведь та вышла за обалдуя, который работал всего лишь кем-то типа полицейского, а вышла, что это она нищая оказалась по сравнению с сестрой. Даже давно мертвая Лили умудрились снова обскакать ее. Вернон также не стал исключением. Его практический ум просчитывал, как бы больше поиметь с этого ненормального. «Я не буду вас торопить. Подумайте хорошо, ответ дадите утром. Только имейте в виду, что я в любом случае останусь здесь. Вопрос лишь в том, насколько мы упростим или осложним жизнь друг другу». Часть 7. Месть. Нет, лучше мир и любовь. Утро добрым не бывает. Мало того, что Гарри не выспался, вчера долго изучал кодекс, лег далеко за полночь, но поспать толком не удалось, снова снился Сириус, падающий в арку, так еще и Дурсли не подкачали и показали все свое гнилое нутро. Они прямо во время завтрака решили предъявить ему счет за все годы, что Гарри жил с ними. Хорошо, хоть не в устной форме озвучили свое решение, а последовали совету Поттера и составили предварительный вариант будущего соглашения на бумаге. Предчувствуя, что ничего хорошего в этом документе не найдет, парень сначала закончил завтрак, ознакомился с его содержимым уже в своей комнате. Только поэтому никому не прилетело стихийной магией, лишь вещи в комнате полетали, да чашка с чаем разбилась. Дурсли выставили ему огромный счет, а ведь Поттер хотел разойтись по-хорошему. Да, возникло вчера, после неудачной совместной работы с тетей, злая мыслишка отомстить за все обиды, но к вечеру, в процессе приготовления ужина, она затерялась. Ну, относились родственники к нему не очень хорошо, заставляли много работать, не баловали, ну и что с того? На самом же деле все оказалось для его же блага. Готовить научили, за садом ухаживать тоже. Будь он действительно бедным сиротой, спокойно мог бы идти на работу и зарабатывать, в отличие от неумехи Дадли. Тот даже яичницу себе не сделает. Даже то, что любимая детская игра «Дадли догони Поттера» приносила парню больше всего неприятностей и физической боли, теперь воспринималась как просто очень жесткая тренировка выносливости и ловкости, тем более что после случая с дементорами кузен присмирел и перестал задирать Гарри. Знакомство с волшебным миром показало, что есть вещи намного страшнее, чем остаться без ужина или схлопотать от компании кузена. В школе он сражался с драконами и василисками, каждый год подвергался нападению сумасшедшего духа Волдеморта и побеждал его, а после того, как узнал, что такое настоящая потеря со смертью Седрика и Сириуса, начал считать склоки с семейством Дурсли просто мелкими неурядицами. Именно поэтому Гарри вчера отбросил мысль о мести, оставляя прошлое прошлому. Он даже денег хотел им оставить, помимо того, что заплатит за пансион. Ну, а что, Гарри им был не меньше ненавистен, чем они ему, и столько лет терпели чужого человека, не сдали в приют, хотя бы за это стоит отблагодарить. Но вот Дурсли решили по-другому. Только узнав, что у Гарри есть деньги, они решили, что могут забрать себе хотя бы часть. Может и правда стоит закрыть все старые долги перед принятием титула, а то расценки могут поменяться, и тогда тетя с дядей вовек не рассчитаются. Ну что же, дорогой дядя Вернон, вы решили предъявить мне счет, извольте получите свой, сказал Гарри и вышел в гостиную, где его уже ждали. Никогда и никому Гарри не высказывал столько претензий. Как говорится, плотину прорвало. Скажите, дядя, а вы не забыли вычесть из суммы за питание те дни, когда я оставался без ужина, а иногда и без завтрака с обедом? Спокойно спросил юноша, указывая на соответствующую цифру. Ты был наказан, то ли с возмущением, то ли оправдываясь, ответил Вернон. Да, а за что я бывал наказан, вы помните? А я помню, за то, что Дадли разбил вазу и свалил на меня, за то, что Дадли толкнул меня, и я разлил молоко и разбил чашку, за то, что Дадли в школе соврал, что это я разбил раковину в туалете, а это был Палкис. Я не утверждаю, что все без исключения наказания были несправедливы, иногда и правда я был виноват, но вы хотя бы один раз выслушали меня, нет, ни разу, так что уменьшайте эту сумму, она явно завышена. Теперь дальше, одежда и обувь. Неужто один комплект школьной формы, полученный мной новым в первом классе, одна зимняя куртка, две пары кроссовок, несколько футболок и свитеров потянули на целую 1000 фунтов, я же всю жизнь донашивал вещи Дадли, которые мне были катастрофически велики. Секонд-хенд нынче так дорого стоит, что тут еще? Ах да, школьные принадлежности. Ну да, один рюкзак, ручки, тетрадки и карандаши, которые у меня без зазрения совести ломал и портил Дадли при любом удобном случае, тоже потянут на вот эту кругленькую сумму в 800 фунтов. Гарри оторвался от бумаги и взглянул на дядю с тетей. Женщине хватило совести покраснеть, мужчину пока не проняло, но ничего, список у Поттера тоже длинный. Поехали дальше. Счет за больницу. О, целых 4 раза я отлеживался там. Я помню только 3. Парень посмотрел на даты и уже не так агрессивно добавил. Ага, первый раз, когда только попал к вам. Тебя же эти ненормальные на улице оставили, и ты подхватил воспаление, тихо сказала тетя. Точно, ноябрь же был. Гарри серьезно посмотрел на тетю и искренне поблагодарил. Спасибо, что не дали погибнуть тогда. Нелегко вам пришлось, Дадли ведь тоже еще маленький был. Тут, пожалуй, я добавлю в счет, 2000 компенсируют ваши усилия, не нужно ничего добавлять. Ты был таким маленьким, постоянно плакал, звал маму и папу и какого-то силе. В голосе Петуни ощущалось сожаление и сочувствие. Она вспомнила, какая боль терзала ее от того, что младшая сестренка погибла, а она даже не смогла поехать на похороны, вспомнила, как жаль было ребенка-сироту. По щеке женщины скатилась слеза. «Сири», — тихо поправил тетю Гарри, — «я звал крестного Сириуса, Сири». «Спасибо, тетя». Юноша не выдержал и бросился обнимать женщину, впервые почувствовав, что она родная сестра его матери, родная кровь. «Ну что ты, ни за что благодарить». Я не могла поступить по-другому, гладила по голове племянника Петуния, уже заливаясь слезами. Тетя, он погиб, Сириус погиб неделю назад, теперь плакали оба. Поэтому ты плачешь по ночам и кричишь во сне, простите, я не хотел вас беспокоить. Глупости не говори, ты же не виноват, никто не понял, что произошло. В одно мгновение и у Гарри, и у Петунии с Вернаном будто пелена с глаз упала. Они ведь очень близкие родственники. Откуда взялась та вражда и неприятие друг друга? Это не их чувство. Будто заколдовал кто. Опять ментальные закладки. Догадался Гарри. И опять Дамблдор. Непонятно только, для чего ему это надо было. Но ничего, я узнаю. Обязательно узнаю, почему вокруг меня все взрослые, которые должны были меня растить и воспитывать, ведут себя так неадекватно. Слишком много совпадений обнаруживается, чтобы и дальше игнорировать их. Петуния пока еще не поняла, что случилось, но ощутила жуткий стыд за свое отношение к этому мальчику и захотела исправить хотя бы то, что можно исправить. «Гарри, отдай мне эту бумагу», — попросила тетя, как только смогла остановить поток слез. «Не нужно нам никаких денег. Ты мой племянник, не чужой мне человек, и мы достаточно состоятельные люди, чтобы пригласить тебя погостить у нас несколько недель в году». «Нет, тетушка, вы не правы. Мои родители были состоятельными людьми, и Дамблдор, который назначил себя моим опекуном, имел доступ к сейфу. Он мог выделить пособие на мое содержание, но по какой-то причине не сделал этого. И я обещаю вам, что исправлю эту ошибку в ближайшее время». Гарри порвал злосчастную бумагу. «И мы не будем считать, кто сколько кому должен. Но, Гарри, ты же сам сказал, что...» Тетя отвела взгляд, явно испытывая неловкость, но потом снова посмотрела на племянника твердо и уверенно, хотя по щекам катились слезы. «Мы ужасно с тобой обошлись, заставляли работать, уделяли тебе так мало внимания, наказывали. Вернон же не был подвержен эмоциям, и его слезы жены мало трогали. Но вопросы также завертелись в голове. Какого лешего он так гнобил мальчишку, наказывал по поводу и без? С какого перепугу ему вдруг взбрело в голову сосчитать, сколько этот малец съел у него? Да, деньги счет любит, но ведь не последние племяннику отдавал. Вернон, а ты чего молчишь?» — вывела мужчину из размышлений Петуния. «Скажи, что не нужно никаких денег». «Не нужно», — согласно кивнул Вернон жене, а потом посмотрел парню в глаза. «Гарри, тебе действительно не надо ни возвращать нам потраченные на тебя деньги, ни благодарить нас, но мы не откажемся, если ты так хочешь». «Вернон, тише, дорогая, это решение Гарри, не нужно отказывать ему. Мы и так слишком много ему отказывали». Вот так неожиданно, вместо того, чтобы одним, Вернону и Петунье, облапошить ненормального урода и сорвать с него деньжат, а другому, Гарри, осуществить свою сладкую месть, через деньги унизить ненавистных родственников, все трое избавились от ментальных закладок Дамблдора. Гарри несколько минут колебался, говорить ли родственникам о роли Дамблдора в их жизни. Не хотелось добавлять тревог тете, они и так боятся магии и магов, но, видя, как оба недоумевают от своих собственных действий, решил, что объяснения нужны. «Скажите, тетя, дядя, у вас голова не болит?» «Да, болит немного», — кивнула тетя. «Но она у меня уже несколько дней как в тумане». «О, точное определение», — ухмыльнулся дядя. «У меня недавно было такое состояние, хотел уже лекарство свое пить, но сейчас вроде бы проходит». «Ну, добрый дедушка, не знаю как, но я заставлю тебя ответить за то, что испоганил жизнь всей моей семье», — скрипнул зубами Гарри. Если до этого момента у парня и были какие-то сомнения, что не обязательно на Дурсли влияли со стороны, может, просто испугались и обозлились на его детские магические выбросы, то теперь все сомнения отпали. И у тети, и у дяди те же симптомы, что были у него после того, как слетела ментальная закладка, связанная с Сириусом. «Гарри, ты о ком говоришь?» — удивился Вернон тому, насколько жестким и твердым может быть взгляд племянника. «И его я рисковал третировать, я точно был не в себе». Пролетела пугливая мысль вслед за вопросом. «О Дамблдоре, о директоре твоей школы, а при чем здесь он?» — удивилась Петуния. «Я сейчас все объясню», — пообещал Гарри. «Но сначала ответьте на мои вопросы. Скажите, вы знакомы с Дамблдором лично, встречались с ним?» «Да, он заходил к нам, когда еще Лили училась в школе», — ответила тетя. «Я не знаком», — дополнил ответ Вернон. «И он не заходил сюда, после того, как меня отдал вам?» «Нет, тебя подбросили нам на порог, я уже говорила». Петуния сосредоточилась, пытаясь вспомнить, может, просто что-то упустила из виду. «В корзинке мы нашли письмо, где говорилось, что твои родители погибли, а мы, твои единственные родственники. И больше никто к нам не заходил, ни Дамблдор, ни другие ненарые маги. Я бы запомнила. Дамблдор – личность колоритная. Он еще и память вам стер», — констатировал парень. «Что о?» – возмутился дядя. «Понимаете, дядя Вернон, такие маги, как Дамблдор, владеющие ментальной магией, могут влиять на разум других магов, не имеющих защиты, что уж говорить о простых людях». «Да, ты вчера рассказывал», — ужаснулась тетя. «Но неужели это законно?» «Нет, ментальная магия в Англии под запретом. Но кого это останавливало? Как вы сможете доказать, что вам стерли память, да еще и доказать, что это сделал определенный человек? Маги еще могут как-то защититься, а простые люди – нет». «Ты хочешь сказать, что...» «Да, я теперь уверен, что Дамблдор заходил к вам и сделал ментальные закладки, то есть внушил вам нужные ему мысли и стиль поведения со мной. Вспомните, когда я стал для вас неприятной обязанностью. Гарри, тетя, не нужно оправдываться. Я знаю, что сначала все было по-другому. Вы приняли осиротевшего меня, заботились, лечили, жалели. Если бы вы не хотели обо мне заботиться, вы не сделали бы документы об опеке по законам Великобритании, не учился бы я в начальной школе, вы вообще могли отдать меня в приют, если бы я был не нужен вам. Когда все изменилось, тебе было 4 или чуть больше, около 5, начал дядя, сжимая кулаки от злости. Вы с Дадли подрались, ну, как подрались, игрушку не поделили, или что-то такое, и у тебя случился этот твой магический выброс, на всем первом этаже вылетели стекла. Это было не впервые, бывало, шторы загорались, или овсяная каша, которую ты не хотел кушать, по кухне летала, или игрушки кружились вокруг тебя, но такого мощного выброса не было никогда. Приезжали эти ваши, стекла сделали обратно целыми, соседям сказали, что взорвался газ, но никто не пострадал, а мы с тетей стали тебя ненавидеть за эти твои штучки, хотя до этого происшествия иногда даже потешались, если, конечно, ты ничего не поджигал. Да, точно, подтвердила тетя, теперь и я вспомнила, все так и было, мне было трудно с вами двумя, но я справлялась, и ты, Гарри, не был для меня в тягость, а потом, мне стало казаться, что из-за тебя я уделяю мало внимания Дадли, и я, ну что ж, подвел итог Поттер, теперь понятно все. Приблизительно в это время и наведался к вам Дамблдор, чтобы изменить ваши отношения ко мне. Для чего он это сделал, я не знаю. И чтобы успокоить вас, скажу, что не вы одни пострадали. Мой дед лишил своего сына Джеймса, моего отца, наследства из-за того, что Джеймс попал под влияние Дамблдора. Мой крестный Сириус отказался от своего наследства, обозвав свою семью темными магами. Мне директор сделал закладку на Сириуса, чтобы я не сблизился с ним и не задавал лишних вопросов. И, как оказалось сегодня, ненависть к вам – это тоже закладка, которая, к счастью, слетела. «Ты уверен в своих словах?» – спросил Вернон. «На 99%. Гарри не стал скрывать от Дурсли ничего. Полностью проанализировал поведение и самочувствие тети и дяди, а также свое поведение. Ответил на вопросы родственников. Их разговор занял несколько часов, пока с прогулки не вернулся Дадли. «А что вы тут делаете?» – спросил кузен, удивляясь мирному разговору между родителями и Поттером. «Разговариваем», – констатировал факт Вернон. «Мам, я кушать хочу. А во, скоро обед, а у меня совершенно ничего не готово». «Да, засиделись мы», – вздохнул дядя. «Пожалуй, нужно обдумать то, что мы узнали. Гарри, ты говорил, что у тебя какая-то работа», – засуетилась тетя. «Иди, занимайся своими делами, а я пойду готовить. Через час будем обедать». Если сначала Дадли просто удивился, что родители мирно беседуют с Поттером, и не придал особого значения после вчерашнего ужина, думал, что они обсуждают финансовые вопросы пансиона Поттера, то после заявления мамы челюсть парня упала на пол, образно выражаясь. «Да», — мысленно рассмеялся Гарри. Удивленное выражение лица Дадли стоит того, чтобы запечатлеть его в моей памяти надолго. Часть 8. Экзамены. Новые откровения Кричера. Гарри сделал так, как сказала ему тетя, пошел в свою комнату работать, вернее, изучать кодекс. За целый час, что остался до обеда, можно многое успеть, но мысленно Гарри перебирал результаты беседы с родственниками и никак не мог приступить к изучению кодекса. Понадобилось какое-то время, чтобы усмирить страшный кавардак в голове и эмоции, что плескались разноцветным фейерверком. Усилием воли Гарри сам для себя решил, что со всем этим можно разобраться позже, вот хотя бы тогда, когда ляжет спать, а сейчас и правда нужно поработать. Внутренний голос не просто нашептывал, он орал, что время уходит и ему нужно торопиться. Сегодня уже не нужно было колоть палец, книга и так его узнала и открылась на нужной странице. «Итак, внук, продолжим, ответь еще на пару вопросов. Ты совершеннолетний?» «Да». «Нет». Гарри привычно ткнул волшебной палочкой в нужное место. «Ты готов взять на себя обязанности лорда?» «Да». «Нет». Немножко поколебавшись, юноша все же прикоснулся палочкой к строчке с ответом «Да». «Ты знаешь, что для этого нужно сделать». Уже без раздумываний палочка Гарри нажимает ответ «Нет». «Значит, буду тебя учить». Переворачивай страницу. 3 дня понадобилось Гарри, чтобы изучить вопрос, кто такие лорды магии, что такое род вообще и чем известен род Поттеров, что такое родовой алтарь и какие функции он исполняет, что такое родовой минор, Какие ритуалы обязан проводить лорд, чтобы поддерживать магию не только в себе и в роду, но также на всей территории страны, поскольку род Поттер является частью магической сети, что обеспечивает нормальную циркуляцию магии на конкретной территории, а также предотвращает вторжение иномирных сущностей в наш мир. Ну, а в конце этого раздела юного наследника ожидал экзамен. Артефакт задавал вопросы и предлагал несколько вариантов ответов. Если выбранный Гарри вариант ответа был неправильным или не полностью отвечал на заданный вопрос, артефакт задавал следующий вопрос, чтобы тот мог правильно интерпретировать всю полученную информацию. Когда Гарри ответил правильно на последний вопрос, книга засияла всеми цветами радуги, а поверх этого праздника цвета вспыхивали еще и маленькие фейерверки. «Поздравляю, внук, ты сдал первый из 100 экзаменов. Удачи тебе в следующих 99. «Что, еще 99 экзаменов? Это ж сколько времени нужно?» – ужаснулся Поттер. И еще не успел он озвучить свои опасения и возмущения, как книга выдала следующее. «Ха-ха, я пошутил. Ну, дед», – засмеялся парень, – «это же какой талант нужно иметь, чтобы сделать такой артефакт?» Чтобы и сердился, и смеялся, даже подшучивал. Ну, а книга уже выдавала следующую информацию. На самом деле экзаменов больше не будет. Ты, Гарри, прошел ускоренное обучение, вернее, просто ознакомление с тем, чем тебе предстоит заняться. Это очень малая часть того, что ты будешь изучать еще не один год. Но для того, чтобы как можно скорее принять титул и вступить в свои права главы рода, этого достаточно. Сегодня отдохни хорошенько, выспись, а завтра с утра пойдешь в банк. В сейфе хранится особая шкатулка. Она небольшая, ладонь в ширину, две ладони в длину и на пол ладони в высоту, бордового цвета с изображением герба рода на крышке. В этой шкатулке все, что тебе понадобится для ритуала. Спросишь у крюкохвата портключ в минор, а также купишь у него комплект зелий. Ритуал несложный, но довольно многозатратный, не нужно тебе мучиться истощением, если проблема легко решаема. Переноси с портключом один, потому что больше никого законсервированный минор не пропустит. Обязательно возьми с собой кодекс. Перед тем, как заходить в ритуальную комнату, нужно будет убедиться, что ты хорошо запомнил все, что необходимо сделать. И только когда магия подтвердит твой новый статус, ты станешь хозяином минора, сможешь дать доступ к нему другим людям и существам, типа оборотней и домовиков. До завтра, внук. Все. Наконец-то отдых, вздохнул юноша. Эти 4 дня были напряженными. Мало того, что приходилось усваивать очень много информации, так еще и члены ордена резко активизировались, да друзья письмами забросали с требованием полного отчета, чем он занимается. Приходилось выходить временами на улицу пропалывать клумбы или косить газон, чтобы охранники-надзиратели видели, что ничего особого в жизни Поттера не произошло, и он, как и раньше, на правах домового эльфа живет у Дурсли и ждет, когда его спасут. После того, как чары спали с родственников, они категорически запретили племяннику работать в саду, но Гарри убедил, что ради конспирации ему нужно хотя бы делать вид, что работает, как обычно. Одно радовало, что отношения с дядей и тетей наладились окончательно. С Дадли, правда, все оставалось по-старому, но не как в детстве, когда приходилось постоянно ждать подлости, а как после дементоров, когда кузен просто сторонился Гарри. Оказалось, установки Дамблдора еще тогда слетели с парня, но он просто не понимал, что происходит. Мама с папой как-то странно реагируют на Поттера, а он ведь классный, спас его, не бросил на съедение этим дементорам. С таким Поттером хотелось дружить, вот только вряд ли он простит те издевательства, что позволял себе раньше Дадли. Теперь, когда мама с папой приняли Поттера, Дадли предложил забыть все и пойти вместе погулять с друзьями, но Гарри предложение все забыть принял, а вот идти гулять отказался. Ему и так времени катастрофически не хватало, не стоило тратить его на такой отдых, да и опасно было выходить из дому. Возродившийся Волдеморт, пожиратели, члены Ордена Феникса, кто знает, кого можно повстречать на прогулке. Уж чего-чего, а подвергать опасности кузена Гарри точно не хотел. Почему Поттер выстроил в один ряд и Волдеморта с пожирателями и Орден Феникса? Да потому что последние 4 вечера он провел с родственниками за воспоминаниями и обсуждением их общего прошлого. Как догадался, или скорее почувствовал Гарри, тетя с радостью приняла племянника на воспитание, озаботилась оформлением документов, ведь кроме того письма в корзинке они ничего не нашли, вылечили ребенку воспаление, Только шрам не поддавался лечению, кровоточил время от времени. Все было хорошо до того катастрофического магического выброса Гарри, когда все окна разлетелись вдребезги. Тогда еще и телевизор взорвался. К чести магов, те примчались всего несколько минут спустя. Что смогли, починили, свидетелям память стерли, а Дурсли с разбитым телевизором, маги технику не чинят, и потенциально опасным ребенком остались одни. Они сами были напуганы, благодарили Бога, что Дадли не пострадал, куда им было успокоить еще и Гарри. А от того, что малыш почувствовал изменения в эмоциональном фоне родственников, причем в худшую сторону, следующий выброс не заставил себя долго ждать. Хотя разрушений было меньше, да и свидетелей в этот раз не было, на происшествие явился сам Дамблдор. Вот он и посоветовал держать ребенка в строгости, загружать работой, а за непослушание наказывать. Тогда и выбросов станет меньше, ребенку не до баловства будет. Когда Гарри это услышал, его затрясло от возмущения. Как директор посмел так поступить с ним? Похоже, все-таки Дамблдор вам память не стирал, пришел к выводу Гарри. Наверное, он воспользовался каким-нибудь другим заклятием, может, конфундусом. Иначе вы бы этого не вспомнили. Но мне от этого не легче. Не понял, удивился дядя. Выходит, что если бы нам стерли память. Да нет же, я не о том, стал объяснять парень. Понимаете, дядя, все в магическом мире знают, что за выбросы стихийной магии ребенка следует хвалить, успокаивать, радоваться вместе с ребенком, но ни в коем случае не наказывать. Это непреложная истина. В противном случае ребенок пугается, замыкает магию в себе, и это может привести к катастрофе. Рано или поздно она все равно прорвется наружу, и тогда может погибнуть и ребенок, и те, кто находится рядом. А Дамблдор посоветовал вам именно то, чего категорически нельзя делать с магическим ребенком, еще и ментальную закладку сделал. Но для чего? Задалась тем же вопросом тетя, что и Гарри уже не раз задавал себе. Он хотел убить тебя таким жестоким способом, а вместе с тобой и нас, я уже ничего не понимаю. Я тоже не понимаю, ответил Поттер. После успешно сданного экзамена дедушке Флимонту, вернее артефакту, сделанному дедушкой, вечером за ужином семья держала совет. Дядя, тетя, у меня к вам просьба. Завтра мне нужно отлучиться из дому, но вы знаете, что за мной следят. Не могли бы вы разыграть небольшой спектакль перед соглядатаями, результатом которого станет мое наказание с отсидкой в чулане до вечера и без обеда? Конечно, Гарри, мы все сделаем, улыбнулась тетя. Я такой скандал закачу, что никто не усомнится. Тебе в Лондон надо, может тебя подвезти, предложил Вернон. Спасибо, дядя, но не нужно. У меня есть свой волшебный способ. Ты же говорил, что тебе нельзя колдовать, а я и не буду. У меня помощник есть, домовой эльф Кричер. Он немножко сумасшедший, но это от того, что его хозяйка давно умерла, а эльфы живут только в симбиозе с волшебниками. Одним словом, с ним сложно. Хотите с ним познакомиться? Конечно. Я думал, что это сказочный персонаж, а оказывается, домовые эльфы существуют. Неожиданно согласился дядя. Магия – это тоже сказка, улыбнулся Гарри, а потом просто обратился в пространство. Кричер, мои родственники хотят с тобой познакомиться. Если тебя не затруднит, можешь показаться им. Кричеру запрещено показываться не магам, услышали все трое скрипучий старческий голос, но никого не увидели. Я разрешаю, Кричер, показываться только этим трем людям и при условии, что рядом не будет других волшебников, кроме меня. Подумав мгновение, Гарри добавил, и если ты сам этого хочешь, я не принуждаю тебя. Кричер рад познакомиться с родственниками наследника Гарри Поттера, сначала стал видимым, а только потом поклонился с достоинством домовик. Предлагая познакомить родственников с домовиком, Гарри, если честно, не думал, что получится. Кричер, тот еще сноб, и если в родословной волшебника нет внушительного списка чистокровных предков, то такой маг недостоин внимания эльфа. Гарри хорошо помнил его вопли про грязнокровку и предателей крови, а тут вдруг вежливый поклон. «Спасибо, Кричер, что откликнулся», — поблагодарил Гарри домовика. «Завтра утром будь готов забрать меня в банк». «Хорошо, наследник Гарри, можешь быть свободен». «До свидания, сквип ушедшего рода Эванс и сквип рода Боунс». «Что?» — воскликнул Гарри. «Тетя и дядя сквибы?» «Да». Гарри очень заинтересовало такое заявление Кричера. Потому он стал выпытывать дальше. «А как ты определил, к какому роду они относятся?» «Все домовики так могут, Кричер может узнать, если встречал раньше главу этого рода и видел его магию». «Гарри, и что это значит?» – спросил дядя. «В принципе ничего особенного, просто вы не маглы, вы скрибы, а значит, в волшебном мире у вас есть родственники и в каком-нибудь из ваших потомков может проснуться магия, как проснулась она у моей мамы. И кстати, Амелия Боунс занимает очень высокий пост в министерстве. У вас, дядя, влиятельные родственники. А Эвансы, что значит «ушедший род»?» Полюбопытствовала тетя. «Это значит, что магов этого рода не осталось. Иногда у сквибов этого рода могут появиться маги и возродить род. Но так бывает очень редко. В обычном мире сквибы теряют свою родословную, забывают корни, и когда через большое количество поколений рождаются маги, они считаются маглорожденными и даже не ищут своих корней. Как я понял, ты являешься наследником рода Эванс, возродившегося из сквибов», — задал дядя логичный вопрос. И только после его озвучивания до Гарри дошло, что так и есть. «А нет, за что мне это? Род Поттер — это понятно. Род Блэк, потому что крестный не озаботился наследником. Теперь еще и род Эванс. Кричер, скажи, что это неправда. Кричер не может врать хозяину. Гарри Поттер является наследником трех родов. Да за меня девушки будут бояться замуж выходить. Мыслимо ли, нужно родить трех наследников? А если будут еще и девочки?» Все в комнате рассмеялись, даже Кричер издал звук, отдаленно напоминающий хихиканье. Гарри сразу же вспомнил Крюкохвата, который тоже смеялся по-особенному, а потом и весь остальной разговор с гоблином. «Завещание!» — вскрикнул парень. «Какое завещание?» — одновременно спросили дядя и тетя, все еще посмеиваясь. «Завещание мамы. Сейчас, одну минуту». Гарри метнулся к себе в комнату. Со всеми событиями, что навалились на парня в последние дни, посещение банка, изучение кодекса, достигнутое взаимопонимание с Дурслями, экзамен дедушки Флимонту, парень совершенно забыл об этом письме. Завещание мамы лежало на столе, куда он положил его вместе с другими бумагами, вернувшись из банка. Юноша пробежал его глазами, убедился, что ничего не напутал, и пошел делиться информацией с родственниками. «Вот, мама пишет, что...» Гарри хотел пересказать своими словами текст письма, но увидел, что глаза тети буквально пожирают пергамент в его руках, потому отдал его женщине. «Вот, читайте, тетя». Почерк Лили, голос Петунии подозрительно задрожал. «Где читать? Читайте все», — разрешил парень. Секретов от родственников теперь у него не было, а тете нужен был этот привет из прошлого. Петуния прочитала письмо вслух. Голос дрожал, слезы бежали по щекам. Было видно, что ей очень больно. Плохо сестры тогда расстались. Из-за магии, вернее, из-за того, что у Лили она была, а у Петунии нет. Они перестали понимать друг друга, перестали быть подругами, как в детстве. Потом еще Джеймс и Сириус добавили порцию вражды, жестоко подшутив над Вернаном на их свадьбе. А потом Лили умерла, а Петуния так и не оплакала ее. Сначала из-за проблем с детьми некогда было, а позже женщина просто запретила себе вспоминать сестру, загнала эту боль куда-то глубоко в себя. И вот сейчас все вышло наружу. «Успокойся, Пэт», — погладил Вернан жену по руке. «Простите, тетя, я не хотел вас расстраивать». «Ну что ты, Гарри, я не расстроилась. Это просто воспоминания и сожаления. Не будем об этом. Так что там с сундуком?» — спросил Вернан, чтобы отвлечь жену. «Ах да, сундук. Гарри, мы дом родителей давно продали, а сундук вместе с другими вещами перевезли сюда. Сейчас он у нас на чердаке, можешь пойти посмотреть». «Не сейчас, тетя. У меня завтра очень ответственный день, нужно отдохнуть». «Да, действительно, уже поздно», — согласилась Петуния. «Пойдем отдыхать, нам завтра еще концерт устраивать с утра пораньше». «Дорогая, ты уже придумала сценарий?» – подшутил над женой Вернан. «Нет, буду импровизировать», – засмеялась Петуния. Часть 9. Операция «Банк Гринготтс. 2 и новый лорд Поттер». «Все по местам», – скомандовал Гарри. «Вон Флетчер воровато оглядывается, наверняка уже что-то спер». Тетя резко открыла двери фурии и побежала к клумбе, заботливо высаженной вдоль подъездной дорожки. Флетчер в это время был под маглоотталкивающими чарами, но стоял аккурат напротив дорожки. Увидев рассерженную женщину, что несется на него, маг даже забыл, что сейчас для нее невидим. Хотя правильно, что забыл, тетя ведь сквиб, и прекрасно видела нерадивого охранника. Очень испугался, начал пятиться назад, конечно же, споткнулся о бордюр и сел на пятую точку. Гарри, наблюдавший эту сцену, чуть живот не надорвал, так смеялся над его ошарашенным и перепуганным видом. Хорошо, что у тети просто железные нервы, и ни один мускул не дрогнул на ее сердитом лице, а то могла сорвать операцию, банально рассмеявшись. «Ах ты, дрянной мальчишка! Начало концерта одного актера женщина! Ты что, дармоед, наделал? Что случилось?» Тетя выглянул в окно на втором этаже Гарри. «Ты еще спрашиваешь?» – взвизгнула она. «Поттер, немедленно спускайся сюда!» Через минуту парень, одетый, как всегда, в слишком большие для него вещи, стоял перед тетей с низко опущенной головой и слушал ее причитания. «Ты чем слушал, когда я велела тебе высадить рассаду петуни на 3 дюйма от бордюра? А я насколько высадил?» – недоумевал Гарри. «А ты высадил на 2, не видишь, что ли?» – угрожающе надвигалась на парня женщина. «Давайте я переделаю, тетя!» – переделает он. «Криворукий неуч, сгинь с глаз моих, в чулан немедленно, и чтобы не смел выходить до вечера, иначе не только без обеда останешься, но и без ужина». «Да, тетя», — кивнул парень с выражением вселенской печали на лице и медленно побрел в дом. Сейчас для него главное было не рассмеяться. «Иди, иди», — подталкивала его в спину тетя, — «посиди и подумай, стоит ли игнорировать мои указания. Может, через голодный желудок дойдет, если не доходит через уши». Когда за тетей закрылась дверь, Гарри взорвался хохотом и начал аплодировать. «Да по вам Голливуд плачет, тетушка. Спасибо. Надеюсь, он поверил, что ты наказан», — улыбнулась Петуния. Ей тоже доставило удовольствие разыгрывать магов. Он не только поверил, он обрадовался. Кому охота торчать на одном месте и следить за кем-то? Но приказ есть приказ, а тут такая удача. Охраняемого закрыли на целый день под замок. Можно заняться своими делишками. Вот и хорошо, давай переодевайся. Нечего эти лохмотья носить. Как вспомню, что мы так поступали с тобой всегда. Ну что вы, тетя, это были не вы. К тому же, даже под принуждением вы ничего плохого мне не делали. Ну, подумаешь, физически работать заставляли. Так это только на пользу мне пошло. Не расстраивайтесь. Ладно, беги уже. В банке ничего неожиданного не случилось. Кричер, как и прошлый раз, перенес его на ступеньки, крюкохват встретил в зале и сопроводил к сейфу. Нужная шкатулка тоже нашлась сразу. На обратном пути из кабинета поверенного забрал зелье и портключ. В общем, инструкции дедушки выполнил быстро и без заминок. Уже хотел уходить, но вспомнил вчерашний разговор про Рот Эванс и про то, что он может быть наследником, потому на всякий случай решил проконсультироваться по этому вопросу у гоблина. «Скажите, уважаемый крюкохват, а возможно ли узнать что-нибудь о роде, который прервался около 100 лет назад, но у сквибов родился ребенок-волшебник? Может ли он быть наследником угасшего рода? О каком роде идет речь, Эванс?» «Да, в нашем банке есть сейф этого рода, и предусмотрена процедура проверки, чтобы определить, является ли данный волшебник прямым потомком, или просто однофамилец. Если вы знаете того, кто мог бы быть этим наследником, можете передать ему, что банк предоставит возможность вступить в наследство. Простите, я ни в коем случае не хочу вас оскорбить, но какая вам выгода от того, что появится наследник? Вам же прибыль из этого сейфа и так идет в виде арендной платы. Или я чего-то не знаю?» «Все верно, мистер Поттер, прибыль есть, но золото должно работать, а с замороженными сейфами это невозможно». «Понятно. Так вы знаете, кто может быть наследником рода Эванс?» «Да, это я. Моя мама, первая волшебница, родившаяся у сквибов. Вы желаете пройти проверку? Это не займет много времени. Не сегодня. Обещаю, что как только смогу, приду в банк, и мы решим этот вопрос. И еще одно, коль мы заговорили об этом. Господин Крюкохват, вы говорили с поверенным рода Блэк?» «Да, говорил. И он готов назначить вам встречу, но пока ожидает информацию от младшей ветви Блэков, что проживают в Италии». «Вот и хорошо», — обрадовался юноша, надеясь, что наследник найдется там. Изучив обязанности главы рода, он очень не хотел взваливать на себя дополнительную ношу. Портключ разрешили активировать прямо в банке, в специально предназначенной для этого комнате, поэтому Поттеру не пришлось рисковать, выходя на улицу, где его мог кто-то случайно увидеть. Несколько секунд, и юноша стоит перед воротами поместья. С этого места видны, собственно, ворота, часть сада, хотя он уже частично превратился в дикий лес без ухода, да часть дома с кусочком черепичной крыши. Гарри испытывал некоторое волнение. Во-первых, он впервые входил в дом, в котором мог бы жить всю жизнь, но судьба распорядилась так, что он вынужден был жить в чужом доме с чужими людьми. Это сейчас все хорошо, с родственниками найдено взаимопонимание, А если бы? Ладно, не время об этом думать сейчас. Вторая и еще более важная причина для волнения была в том, что Гарри боялся стать недостойным титула лорда и главы рода. В принципе, ничего страшного, он может стать регентом при будущем наследнике, и ничего ужасного не случится. Доступ к управлению финансами у него уже есть, жить в Поттерминоре он также сможет. Вот только как уважать себя после этого? Василиска завалил, турнир выиграл, а стать лордом не смог, ума не хватило. Так, хватит, мысленно обругал себя юноша. Я же еще даже не вошел в ритуальный зал, а уже думаю, что потерпел поражение. Глубоко вздохнув несколько раз, Гарри решительно нажал на ручку калитки. Ай, зашипел тут же, всем моя кровь нужна, кодексу, калитке. Спасибо, что обходитесь каплей, а вот алтарь, интересно, сколько он заберет. Болтал Гарри скорее от того, что нервничал, нежели от того, что возмущался по поводу потери крови. Прошел десяток-другой шагов, и вот его взору открылся великолепный вид на особняк. Трехэтажный дом в виде буквы «П» радовал глаз белым фасадом с легкими колоннами и ажурными французскими балкончиками. Вот только запустение уже чувствовалось в виде облупившейся краски на дверях и окнах да в заросших дорожках. По мере приближения к дому у Гарри возникало непреодолимое желание заглянуть в кодекс. Ну что же, противиться этому желанию он не стал и раскрыл книгу, стоя прямо там, на дорожке. Очень верное решение, кстати, потому что входить в дом также нужно было, соблюдая ритуал. Ничего сложного, просто поприветствовать дом, заверить в том, что пришел с миром, ну и высказать намерение пройти испытание алтарем, а также попросить помощи и содействия. Дом ведь псевдоживой артефакт, и в его арсенале есть много неприятных сюрпризов, которые могут очень сильно усложнить жизнь. Поттер выполнил все инструкции и указания, и вот он уже в доме. Тут запустение чувствуется еще сильнее, потому что спертый воздух, пыль, паутина и разбитая мебель не могут не угнетать. Парню очень хотелось побродить по дому, рассмотреть тут все, изучить, но он надернул себя. Успеется еще. Сейчас главное – ритуал на принятие рода. Расчистив чудом уцелевший кофейный столик, Гарри водрузил на него фолиант и еще раз прочитал последовательность проведения ритуала. «Ну, ничего сложного», – перечислил юноша последовательность действий. «Ритуальное омовение, ритуальная одежда, обращение к магии с помощью катренов, капнуть кровью на алтарный камень, ждать». Ванная нашлась рядом с ритуальной комнатой в подвале. Скорее всего, на ней стояли какие-то чары, потому что даже пыли и вездесущей паутины не нашлось здесь, а краны работали исправно. Вода, по-видимому, качалась или доставлялась магией прямо из какого-то источника, так как была свежей и чистой, а не как должно было быть, учитывая, что около 15 лет в доме никто не жил. Правда, подогреть пришлось магией, поскольку вода была только холодная. По инструкции дедушки Гарри, мазнув по шкатулке, взятая из банка, капли своей крови, открыл ее и на самом верху увидел пузырек с зельем. Вообще-то это было не совсем зелье, просто смесь магических растений, высушенных и правильно измельченных, которые нужно добавить в ванную, чтобы не только тело очистить перед ритуалом, но и успокоить эмоции. Травки обладали таким эффектом. Приняв ванну, юноша, не вытираясь, снова подошел к шкатулке и извлек из нее странное одеяние. Рубище было первое впечатление от увиденного, но только качественная ткань из неокрашенного льна и очень искусная вышивка говорили о том, что фасон одеяния – это дань какой-то традиции, уходящей вглубь веков, когда только так и ходили. Гарри надел эту рубаху рубище прямо на мокрое и голое тело и снова заглянул в шкатулку. Там на дне имелась еще одна, а когда он извлек ее, оказалось, что та, вторая, намного длиннее первой, а шкатулка-то с сюрпризом. Восхищенно подумал Гарри, не могло в такую маленькую коробочку поместиться столько вещей, к тому же таких объемных. Босой, с длинной черной коробкой в руках, Поттер вышел из ванной и направился в следующую комнату. Лишь только он открыл дверь, начали зажигаться факелы, по два на каждой стене, делая комнату довольно хорошо освещенной. Ритуальный зал представлял собой большое помещение квадратной формы, отделанное светлым камнем, и практически все оно было испещрено рисунками и рунами. По центру стоял каменный стол-тумба, также отделанный тем же камнем, что стены и пол, а количество высеченных на нем рун было в разы больше. Подойдя ближе, Гарри увидел, что по центру стола находится еще один камень, красный, драгоценный. Если он не ошибался, то это был рубин, но размером нереально большой для драгоценных камней, больше, чем его кулак, и рубин был словно впаян в каменную тумбу. Когда первый шок и благоговение от внешнего вида, атмосферы, что здесь ощущалось, и от силы, что исходило от камня, прошли, юноша открыл коробку и извлек из нее 4 свечи. Поставив их в положенные места на углах тумбы, от факела зажег лучину, а от нее – все свечи. Подготовка завершена. Глубоко вздохнув и собравшись с мыслями, Гарри полоснул ножом, взятым из той же коробки, по ладони из первой капли крови, что упала на алтарный камень, начал читать Катрены, благодаря магию, предков рода, постепенно переходя к просьбе оценить его и дать приговор, достоин ли он нести бремя главы рода Поттер. Магия потихоньку начала кружиться вокруг пока что наследника, наращивая скорость с каждым словом, и под конец превратилась в настоящий смерч. Магия была недовольна. Предки были недовольны. Впервые за все существование рода единственный наследник Джеймс Флимонт Поттер мало того, что сам оказался недостойным стать лордом, он еще и не смог позаботиться о своем сыне. Дальше Гарри почувствовал, будто проживает свою жизнь заново. Даже то, о чем парень давно забыл, считал некоторые события незначительными и неважными, сейчас просматривалось и оценивалось. Сколько это продолжалось, минуту или час, Гарри не мог сказать точно. Одно было ясно, магия постепенно успокаивалась, а от предков шел посыл удивления и одобрения, ведь наследник сам выживал в таких условиях, что не каждый взрослый одолел бы, обладал удивительной силой духа и жаждой жизни и, несомненно, острым умом. И не вина наследника, что из-за недостатка образования подвергался действию зелья и внушениям. Но не беда, положенные ритуалы и поддержка родовой магии исправят ситуацию. «Достоин, достоин, достоин», послышалось со всех сторон, и на его голове из магии соткалась корона. «Как символично», подумал Гарри, «а ведь действительно король для других членов рода и вассалов. Клянусь, что сделаю все от меня зависящее, чтобы оправдать доверие и быть достойным своих доблестных предков», по наитию сказал Гарри, «нет, теперь уже Гарольд Джеймс Поттер», и поклонился алтарю. Свечи сами погасли, лорд Гарольд снова сложил их в коробку, хотел уже закрыть ее и уходить, но увидел, что ячейки, куда были сложены свечи, закрылись, а открылась новая, где лежали регалии лорда. Кольцо, оно же и личная печать, 2 зачарованных браслета, о функциях которых еще придется узнать, и серьга, ну тут несложно догадаться, что это артефакт, защищающий от ментальных атак. На выходе из ритуального зала новоявленного лорда Поттера встречал домовик. «Лорд Поттер, Липпи приветствует вас», поклонился эльф очень низко, чуть ли не подметая ушами пол. «Липпи, откуда ты взялся?» «Я домовой эльф рода Поттер. Когда умер лорд Флимонт, дом закрылся, а домовики уснули. Сейчас появился новый лорд, и Липпи проснулся. Липпи рад служить лорду Гарольду Поттеру». «Хорошо, Липпи, помоги мне, пожалуйста. Мне нужно переодеться и принять зелье».